А теперь ее красота стала уверенной и, так сказать, знающей себе цену. Во-вторых, опять-таки, Лиза. Дело в том, что она и внутренне изменилась. В ней появилось право располагать собой, то есть она как бы заработала самую себя, если можно так выразиться. В частности, я убедился в том, что был прискорбно неправ, выговаривая ей, да еще свысока, за то, что она бросила математику. Она, конечно, прирожденная художница, человек искусства, а не науки. Дело, опять-таки, не только в этом. Сходу, не давая мне опомниться, она обрушила на меня все теории, споры, драки и едва ли не поножовщину, которая идет между враждебными направлениями. Так много было говорено на выставках, в музеях, в доме Горина, где она живет, что ты со своим слабым здоровьем испугался бы за пищеварение. Но шутки в сторону. Уйдя с головой в живопись, она стала писать так, что даже и мои невооруженные глаза увидели, насколько она продвинулась за год. Показывала она мне свои работы в присутствии всего семейства Гориных, проживающих в роскошной двухэтажной квартире. Быстроводной казанки должен был бы, казалось, почувствовать себя казанским сиротой. Но, представь себе, не почувствовал. И даже вступил в спор с Дмитрием Гориным, полупрофессором и византинистом. Эта личность высокоученая, рыжеватая, с интересной бледностью, со слепительным воротником на крахмаленной рубашке и несколько томным взглядом, более свойственным женскому полу. Говорили о Византии. Так как я в этом предмете еле можаху, ничего не оставалось, как заявить, что никакого византийского искусства не было и не могло быть, поскольку вся духовная жизнь была опутана бесовскими кознями и проникнута обещаниями адских мук. «Откуда же могло взяться искусство?» — спросил я, с удовольствием замечая, что мой высокоученый собеседник с изумлением таращит на меня глаза. «Если в этой вашей благословенной Византии на женщину смотрели, как на сосуд соблазна и орудие беса, откуда же взяться искусство без женщин?» Лиза расхохоталась, и спор закончился отличным обедом, за которым я, кстати сказать, убедился, что она в этом европейском, петербургском, профессорском доме чувствует себя по-королевски свободно. Вот и это тоже показалось мне неожиданным. Такой я ее никогда прежде не видел. «Вита моя, все это я тебе пишу неспроста. Ты догадываешься без сомнения о причине, упомянутой в первых строках сего письма. Теперь читай и постарайся поверить глазам своим. Лиза едет в Самару, чтобы навестить отца, который ранен и лежит там в госпитале. Я уговорил ее остановиться на несколько дней в Казани, чтобы я мог познакомить ее с мамой, сестрами, братом, словом, с моими. Еще ничего, разумеется, не решено, хотя мама знает о наших отношениях. Еще недавно спрашивала меня где-то худенькая барышня, у которой подозревали чахотку. Я ответил, что она здорова теперь, после полугода, проведенного в Ялте. Я знаю, ты скажешь, что невозможно вообразить в нашем доме Лизу, с ее искренностью и прямотой, Лизу, которая по-своему практична, не теряет времени даром и вместе с тем способна на неожиданности, которые могут показаться более чем странными не только в нашей семье, но и вообще в Казани. Согласен, почти невозможно. Но ведь я всю жизнь занимался превращением этого «почти» в нечто вполне определенное. Вот тебе новый случай доказать, что многолетний опыт не пропал напрасно. Что касается моей командировки, скажу тебе только, друг мой Николаша, что мы с тобой невинные девушки в сравнении с тем, что сделали в Питере липуновские питомцы. Но об этом при встрече. Твой К. Лиза. Проездом в Казань она провела в Москве 3 дня, и все эти дни, слившиеся в один, были для нее острым, непрекращающимся откровением. Она и прежде не раз встречала Ивана Ивановича Реутова, преподавателя Строгановского училища, длинного лысого человека, любившего говорить о том, что в Москве живопись и все вокруг живописи совсем другое, чем в Петербурге. Его-то она и застала у тети в первый день приезда, и разговор был вытягивающий душу, резиновый, однообразный. В Петербурге такой скромный человек, как Анна Васильевна, Лизина тетя, не станет покупать живопись, а у нее, извольте видеть, на стенах этюды, которые впору увидеть в музее. У тети был только один хороший этюд левитановский, который она купила на посмертной выставке.